Глава 13. Жажда перемен. Разговор задушевный вышел. Мика права оказалась. Хоть Тинка и давненько в услужении у ведьмы, но мечты о свободе втайне все же лелеяла. На мой вопрос, четко да или нет, не сказала. Ну и я, заметив ее колебания, схитрила. Метнулась в дом, откопала в недрах сундука шкатулку и наскоро заговорила амулет. Принесла Тинке и отдала со словами. «Мне можешь не говорить, какое решение приняла. Сохрани до завтра. Это ничего не изменит, если ты его не наденешь. Но если решишься, то утром огонь в очаге собственной магией разводить будешь. И никто тебе не указ будет. Скажешь Верховной, что магия сама собой вдруг пробудилась. Про амулет не хочу, чтобы кто-то узнал. Да и использовать его в следующий раз можно будет только через 5 лет». Тактику построила на основе когда-то совершенно случайно прочитанной книги по психологии маркетинга. Я ничего не обещаю, не объясняю, не убеждаю, не уговариваю. Ничего не прошу взамен. Просто факт. Мол, хочешь – верь, хочешь – нет. Такая подача увеличивает степень доверия к предложению, если своевременно его озвучить. И сейчас, как мне кажется, вполне подходящий момент. Девушка недоверчиво посмотрела на меня, но, не задавая вопросов, презент приняла, бережно положив в нагрудный карман. «Если хочешь, можешь в бане лечь, чтобы я тебя не смущала». Не акцентируя внимания на прошлом предложении, произношу и замечаю неподдельный восторг в ее ответном взгляде. «Спасибо», — прошептала она, а зеленые глаза блеснули влагой. «Вот же чудная, ей магию пробудить предлагают». Она молчит, а тут того гляди разрыдается от счастья. «Эй, ну ты чего?» Опешила от такой реакции я, памятуя, что у ведьм это слово тисками не вытянешь, а тут от души и со слезами на глазах. Это все равно, что в отдельном доме жить. Припомнились здоровенные хоромы Верховной, неужто там места для двоих мало было? Так и тянуло поинтересоваться, где же она жила, что даже бане рада, но решила не портить торжественность момента. Потом сама в тарелочке посмотрю. Вместо удовлетворения любопытства я сменила тему, вспоминая всякие смешные моменты из своей жизни и на ходу переиначивая их на здешние реалии. Петросян из меня так себе, конечно, но Тинка оказалась благодарной слушательницей. А чего стоит этот неподдельный восторг на ее лице? Хочется горы свернуть, чтобы еще раз увидеть такую реакцию. Совсем еще девчонка. В куклы не доиграла, с мальчишками на свиданки не побегала. Еще и Верховная не слишком ласкова к ней, судя по всему. Не ученица и преемница ей требовалась, а безропотная верная служанка, почти рабыня. Вот и воспитывала. Еще год-другой, и Тинка настолько вжилась бы в навязанную роль, что и мечтать об иной жизни перестала. Ведь если вспомнить нашу первую встречу, то казалось, девочка неимоверно горда своим положением. А выходит, это всего лишь защита. На этой оптимистичной ноте мы пообедали и вновь разбрелись по своим делам. Причем все, даже Микуся куда-то умчалась. Со своего места на берегу я наблюдала за старательно мастерящей наушники девушкой и думала о том, что в глубокой теории могу изменить ее судьбу. Она ведь еще не ведьма даже, пусть и имеются зачатки дара, а рядом с Верховной силу в полной мере никогда и не обретет. Что если забрать Тинку к себе? Да, условия у меня скромные, но вдвоем как-нибудь поместимся. Мне не так одиноко будет, а ей? Ее как минимум перестанут унижать, а там, может, в храм сходит, да пару найдет. А если осмелится мой амулет одеть, и он сработает, так и вовсе красота. Девка она не глупая и рукастая, не пропадет, а Верховная побесится и успокоится, найдет себе новую ученицу. В любом случае выбор за Тинкой. Для начала посмотрим, решится ли она на пробуждение магии. Последнее время меня начало кое-что напрягать в собственной жизни. Там, на земле, я плыла по течению. Все ходили в школу, и я тоже. Все учились на какие-то профессии, и я. Все изо дня в день ходили на работу, и я туда же. Что-то глобально менять, рискуя налаженным бытом, было не модно. Единственный раз пошла наперекор правилам и устоям, решившись на тот последний эксперимент. И как все сразу изменилось. А оказавшись здесь, опять предалась старым привычкам. Занесло меня в халупу, и сижу тут, строя планы весьма приземленные. Приспособленка, блин. Если бы не экстравагантные методы Мики, до сих пор бы шарахалась от собственного фамильяра. Не познала бы магию и прозябала бы в этой лачуге, как обычная, но абсолютно не приспособленная к деревенской жизни крестьянка. Или того хуже. Спалилась бы в прямом смысле на костре. Даже противно. Назревающее раздражение прямо-таки кричит. Пора что-то менять. Так почему бы не прекратить подстраиваться под обстоятельства? Почему бы не помочь кому-то? Хоть бы и вот этой девочке. Призвав Алису, глянула на условия жизни моей гостьи там, у Верховной. «Мать вашу!» — вырвалось у меня, когда я увидела крохотный чулан, в котором не было даже окна. И это в здоровенных двухэтажных хоромах. Желание забрать девочку к себе только усилилось. Остаток дня провела в размышлениях и соединении сделанных Тинкой наушников с моими зачарованными тарелочками. Несколько штук оттестировала, все работало без нареканий. По небу скользили облака, грозящие превратиться в тучи, словно вторя моему сумрачному настроению. Так я и просидела до заката на берегу ставшего солоноватым озера, где, как ни странно, по-прежнему плескалась рыба, о судьбе которой поначалу я волновалась. Лишь бы на нее омолаживающий эффект не сработал, а то превратится в мальков, икру. А еще, помимо самокопаний, я думала о Диве. С его уходом навалилась тоска. И сколько бы ни гнала эти мысли прочь, ведь друг другу мы никто, и вряд ли у нас есть будущее, но ничего не могла с собой поделать. Видимо, это и подтолкнуло меня к идее не просто посочувствовать, а именно заманить к себе Тинку, в надежде, что это рыжеволосое солнышко сумеет развеять мою грусть, заняв опустевшее место в душе. И из-за Дивы же я отгоняла прочь думы о возвращении в отчий особняк. Ведь он обещал вернуться. Глупо. Неразумно для 30-летней женщины, но... «Алиса, покажи мне Дива», — попросила я. Гаджет послушно замерцал, проецируя на донышке покрытые рябью картинки из чужой жизни. И в этой жизни места мне явно не было. Мужчина стоял в центре огромного зала, в окружении таких же, явно благородного происхождения, и о чем-то, оживленно жестикулируя, спорил. Я отложила блюдечко. Стало еще тоскливее. Подсознательно надеялась увидеть, как он тоскливо всматривается вдаль, думая обо мне. Ну или что-то в таком роде. Но, увы, ему не до глупостей. Ужинала в угрюмом молчании, чем явно смущала свою гостью. Девушка робко поинтересовалась, может ли чем-то помочь. Я в ответ вздохнула, не желая озвучивать истинных причин своего расстройства, и, не придумав ничего лучше, ответила. «Вряд ли. Мика убежала, а у меня еще не все тыблочки заговорены. Боюсь не успеть». «Я одену на ночь кулон», — решительно выпалила Тинка, но тут же, словно чем-то осененная, поникла и едва слышно добавила. «Хотя толку-то?» «В смысле?» — не поняла я, глядя, что ее так внезапно расстроило. «Фамильяра у меня нет, и даже если кулон сработает, помочь не смогу», — вздохнула она. «Вот же, блин! Выходит, я только что сама все испортила». «Мика не обязательно должна быть рядом, чтобы я ворожила», — грустно улыбаюсь, а у Тинки глаза как блюдца становятся. «Наверное, благодаря этому амулету. Но когда она рядом, все-таки быстрее получается. Я думала сделать все еще сегодня и завтра пойти с тобой погулять. Она убежала, и если не вернется, то до самого прилета ведьм придется с заказом ковыряться». «Странные силы в тебе пробудились», — тихо пробормотала девочка, а я напряглась невольно от ее прозорливости. Вдруг она заметила, что его рожу не так, как остальные. «Может, и не пропадут после шабаша?» — сбила с мысли она. «А может, и вовсе исчезнут. Навсегда». Едва слышно отозвалась я, впервые озвучив то, что упорно крутилось на краю сознания с того момента, как услышала об этом неприятном нюансе вступления в ведьмовское общество. Что скрывать, подобная перспектива пугала. За неполный месяц в этом мире я свыклась с тем, что имею эти весьма незаурядные способности. И как жить без них, представляла весьма смутно. Спать разошлись в полной тишине. Но я заметила, как Тинка бессознательно поглаживает кармашек, где лежал амулет. Значит, рискнет. Сон долго не приходил. Пока валялась, успела подсмотреть, как поживают мои родные там, на земле. Элеонора неплохо устроилась. С работы уволилась, умудрилась дать в газету объявление об оказании ведьминских услуг, видать, подзарядив текст каким-нибудь заклинанием, ибо от клиентов отбоя не было. Моя квартира почти превратилась в проходной двор, но помощь пришла откуда не ждали. В ее жизни, сам ли, или... В общем, в ее жизнь буквально ворвался мой бывший. Одаривал, на руках носил, помог снять и оборудовать помещение для проведения сеансов. Мне, конечно, уже все равно, но... Да кому я вру-то? Неприятно. Не потому, что она вляпалась в то Г, из которого я, слава богам, выбралась. Тут уж каждому свое. Но он, как и мои родные, не заметил подмену. Как так-то? Не иначе без применения магии здесь не обошлось. Хотя, чего хотеть-то? Она ведь ведьма. Странно лишь то, что отсутствие рядом фамильяра ее ничуть не смущает.